Здоровье физическое и душевное. Избавление от болезней, боли, тоски и печали, фобий и навязчивых состояний. Запрограммируйте себя на исцеление. НЛП позволяет запрограммировать себя на исцеление. Таким образом, мы можем оказать себе неоценимую помощь в борьбе с любой болезнью. Это не означает, что надо отказаться от лекарств и помощи врачей. Да, есть немало случаев, когда люди исцеляются только лишь при помощи НЛП, но комплекс средств всегда надежнее, дает больше гарантий на выздоровление. Если врач прописал вам лечение, ни в коем случае не отказывайтесь от него. Но обязательно дополните его применением техник НЛП, и само лечение благодаря этому пойдет лучше. Как техники НЛП могут влиять на ваше физическое состояние, на ход лечения болезней? Посредством программ исцеления, которые мы можем сами заложить в свой мозг. Именно мозг руководит всеми процессами, происходящими в теле, болезнями и здоровьем в том числе. Надо сказать, что избавляясь от негативных переживаний, от ограничивающих убеждений, преодолевая нересурсные состояния и приобретая опыт ресурсных состояний, мы уже очень много делаем для своего физического здоровья. Ведь большинство болезней носят психосоматический характер. Это значит, что состояние организма напрямую зависит от состояния души или сознания. Негативные эмоции, душевные травмы, переживания, мрачные мысли, накапливаясь, они способны привести к физической болезни. Как говорится, где тонко, там и рвется. То есть сбои начинаются в ослабленных органах и системах. Создавая нового себя, сильного, уверенного, жизнерадостного, позитивно настроенного, мы, по сути, занимаемся профилактикой множества заболеваний. Нужно продолжать делать это и в том случае, если болезнь уже возникла. А чтобы быстрее от нее избавиться, необходимо освоить еще и особые техники НЛП, специально созданные для исцеления и программирования организма на здоровье. Эти методы включают работу с образом здоровья и с образом болезни. Вспомните метод шестишагового рефрейминга, освоенный вами в предыдущей главе. Там мы предположили, что у нас есть здоровая, творческая часть, и есть другая часть, несущая ответственность за непродуктивное, нежелательное поведение. Продолжим развивать это допущение для работы по исцелению и предположим, что болезнь – это тоже некая часть нашего существа, с которой можно вступить в контакт, поговорить, выяснить, по каким причинам она возникла и что нужно для ее выздоровления. Создадим мощную, здоровую часть и поможем ей устранить конфликт с больной частью во имя обретения целостности и исцеления. Чтобы этот способ сработал, нужна активная работа воображения, ведь это будет работа не с какими-то абстракциями, а с образами, то есть с чем-то видимым, слышимым, осязаемым. Язык образов – это естественный язык нашего подсознания. Сообщая ему о своих намерениях, на языке образов мы закладываем нужные программы в свой мозг на подкорковом уровне. Только программы, заложенные на этом уровне, способны осуществиться на деле. Вот почему одного желания выздороветь бывает мало. Нужно еще показать своему подсознанию, что именно вы подразумеваете под выздоровлением, как представляете себе процесс освобождения от болезни и возвращения здоровья. А это можно сделать только подключив репрезентативные системы, воссоздав все визуальные, аудиальные, кинестетические сигналы, соответствующие той картине, которую мы хотим получить. Итак, процесс программирования себя на исцеление и восстановление здоровья можно представить в виде нескольких этапов. Репрезентация, образное воссоздание и укрепление здоровой части себя. Вхождение в ресурсное состояние, соответствующее полному здоровью. Таким образом, вы создаете, с одной стороны, ресурсы для борьбы с болезнью, а с другой стороны, намечаете для себя тот результат, к которому вы хотите прийти. Репрезентация той части себя, которая отвечает за болезнь. Нужно образно представить себе, как она выглядит, как ощущается, где находится. Налаживание контакта с частью себя, ответственной за болезнь, и выяснение позитивных намерений, в связи с которыми болезнь появилась. В основе болезни, как и любого нашего проявления, изначально лежало позитивное намерение. Может быть, болезнь помогла вам уйти от какой-то нежелательной ситуации, например, от сложностей в работе, учебе, либо от ответственности за успех какого-то дела. Или, болея, вы получали больше любви и заботы, чем будучи здоровым, или таким образом вы могли оправдать свои неудачи. Бывают и случаи, когда болезнь подсказывает нам, что мы живем не своей жизнью, отступаем от предназначенного нам пути, не делаем какое-то важное дело, которое должны делать. Например, если человек, призванный реализовать себя в творчестве, вместо этого решает сидеть дома и ничего не делать, такое поведение тоже может привести к болезни. И эта болезнь будет во благо, так как она подталкивает человека вернуться все же к тому, что он должен делать. Примирение частей, устранение противоречий между ними. Для этого нужно сначала попросить согласия у больной части на то, чтобы объединиться со здоровой и начать вместе достигать позитивных целей более продуктивными способами, а не путем болезни. Затем нужно, работая с образами, нейтрализовать образ болезни и выполнить замещение его образом здоровья. Конечно, такую работу надо проводить не один и не два раза, а желательно ежедневно, уделяя этому как минимум 20 минут в день. Важные условия. Представляя себе больную часть, делайте ее слабой. Для этого подойдут образы чего-то мягкого, рыхлого, тонкого, зыбкого. Представляя себе здоровую часть, делайте ее сильной. Для этого подойдут образы чего-то твердого, как, например, алмаз. Сильная часть сможет подчинить себе слабую и тем самым предотвратить распространение болезни, ведь мягкое и рыхлое не способно проникнуть в твердое и захватить его, тогда как твердое легко проникает в мягкое и вытесняет его, замещает собой. Задание. Программирование себя на исцеление. Войдите в ресурсное состояние, когда вы чувствовали себя полностью здоровым. Усильте это состояние путем усиления визуальных, аудиальных, кинестетических сигналов. Диссоциируйтесь от этого образа. Сделайте образ сильным, мощным. Например, представьте, что он весь вырублен из алмаза. Почувствуйте свою силу и мощь в этом образе. Представьте, что существует часть вас, ответственная за болезнь. Представьте, как она может выглядеть и ощущаться. Какого она цвета, формы, плотности, размера, где именно расположена в теле. Можно представить болезнь и в виде какого-то предмета, например, камня или куска сухого дерева, или живого существа, какого-то зверька, птицы или растения, мифологического персонажа и так далее. Позвольте всплыть в вашем сознании первой возникшей ассоциации. Это должен быть ваш, только ваш образ, не навязанный извне и не подсказанный кем-то. Диссоциируйтесь от этого образа. Снова ассоциируйтесь с образом своей здоровой части, войдите в нее и от имени этой части попросите у больной части согласия поговорить с ней. Используйте способы установления ответов «да» и «нет», как в шестишаговом рефрейминге. Отнеситесь с уважением и добротой к этой части. Попросите у нее прощения, что до сих пор не разговаривали с ней, не проявляли должного внимания и не интересовались ее целями и намерениями. Выясните, какие позитивные намерения преследовала эта часть, создавая болезнь. Получив ответ, поблагодарите ее за то, что она преследовала позитивные цели. Объясните ей, что этих позитивных целей уже невозможно достичь средствами болезни и что есть другие, лучшие способы ее достижения. Спросите, согласится ли она выздороветь, соединиться со здоровой частью и начать достигать позитивных целей позитивными способами. Объясните ей, что это за способы. Например, вы сможете лучше относиться к своим близким и получать от них больше любви, если будете здоровы. Вы сможете справиться с неудачами, быть более успешным, если перестанете прятаться от проблем в болезнь и так далее. Убедите больную часть, что для нее гораздо выгоднее и приятнее стать здоровой. Получите согласие от нее на это. Измените репрезентацию больной части так, чтобы она стала мягкой, зыбкой, слабой. Разместите ее на воображаемом экране перед собой, во весь экран. На маленьком экране в правом нижнем углу разместите образ здоровой части себя. Поменяйте их методом взмах. Возможен и другой вариант. На одной ладони мысленно разместите образ сильной, здоровой части, на другой – слабой, больной части. Затем соедините ладони. После поставьте обе ладони перед собой и представьте, что единый, слившийся образ – Это образ здоровья. Представьте, что он увеличился, и вы видите его во весь экран как можно более ярким, насыщенным. Ассоциируйтесь с этим образом.